В знак поддержки совместного заявления правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, опубликованного по поводу того, что очередной тур ожесточенного противоборства с враждебными силами заканчивается победой Сунгунской Кореи, 30 апреля Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей ЧЧ распространили совместное заявление. Между тем, германский антиимпериалистический форум в своем заявлении от 29 апреля осудил происки США и их сателлитов по удушению нашей республики.